Гражданская, доля арестантская, белая акация на дворе цветет. Станция Таганская, стрижка уркаганская, маня облигация денег не берет. Станция Таганская, сладкое шампанское, светит на Москва-реке вольный ресторан. Много не закладывай, много не загадывай, припасай чинарики до поры в карман. А мы гуляли, а мы не знали, до поры до времени, где живем. Пролетарская, хулиганская, да ты станция, да ты таганская. Станция Таганская. Первая прогалина, похоронами Сталина, гипсовую статую сняли втихаря. Эх, шестидесятые, гордые, пузатые, разбавляй проклятую песней плодаря. А мы гуляем, а мы не знаем, до поры до времени, где живем. Пролетарская, хулиганская, да ты станция, да ты таганская. Станция Таганская. Станция Таганская, песня залихватская, нынче воскресенье празднует народ. Всюду-всюду ярмарки, бублики да яблоки, допоздна веселье, а завтра на завод. А мы гуляли, а мы не знали, на поры до времени, где живем. Пролетарская, хулиганская, да ты станция, да ты таганская. Пролетарская, хулиганская, да ты станция, да ты таганская. Пролетарская, хулиганская.